Трое в пещере. Харка, твердый как камень, ночной глаз, не тешил себя ложными надеждами. Он знал, какие трудности ждут его впереди. Одинокий путник, даже если у него есть лошадь, оружие и огниво, перед лицом предстоящей зимы все равно остается ничтожной букашкой, которой ничего не стоит затеряться в непроходимых лесах, в необозримых прериях, попасть в лапы хищникам или к недобрым людям, а ко всему еще близились свирепые бури, зимние холода, метели. Его первой трудной задачей была переправа через Миссури, которая на языке его отцов называлась Миннесоси, илистая вода. Осенью прошлого года он видел эту могучую реку далеко на юге, в Омахе. Однако верховья реки с ее бурным течением, водопадами, порогами и водоворотами были ему еще не знакомы. И вот однажды утром юный всадник достиг долины Миссури. Несмотря на осень, трава здесь была еще сочной. Красноватый глинистый холм тянулся вдоль долины. Река шумела. По растрескавшейся корке ила на берегу можно было увидеть, как понизился уровень воды под жарким солнцем уходящего лета. Серый жадно припал к воде. Харка улегся на берег и тоже пил, едва переводя дух длинными глотками. Потом он стреножил коня и принялся подыскивать место для переправы. Он понимал, что быстрое течение снесет его далеко вниз. Чтобы как можно лучше скрыть свои следы на другом берегу, следовало переправиться у впадения в Миссури какой-нибудь речушки и по ней мелкой рекой забрести как можно дальше на юг. Солнце уже перевалило за полдень, когда Харка нашел подходящую речку и, перекусив, приступил к осуществлению своего намерения. Лодки у него не было, и переправляться предстояло вплавь. Он нарезал тоненьких ивовых веточек и принялся плести круглую корзинку. Конечно, это была женская работа, но при необходимости он мог выполнить и ее. Корзинка получилась на славу. В нее поместился не только револьвер с патронами, но и одежда. Закрепив на голове эту корзиночку и привязав за спину лук, он сел на коня и направил его в воду. Когда они забрели достаточно далеко, и животное потеряло под ногами дно, Харка сполз с него в воду и поплыл рядом. Конь стремился вперед, чтобы поскорее выбраться из воды. За ним плыл Харка. Течение тащило, швыряло мальчика, его чуть было не затянуло водоворот. Едва выбравшись из него, Харке пришлось догонять серого, который уже приближался к другому берегу. Почти одновременно с конем Харка коснулся ногами илистого грунта, но так как животное теперь с большим трудом вытаскивало из вязкого дна свои копыта, Харке удалось схватить его за узду. Направив серого к речке, впадающей в Миссури, Харка повел его по воде на юг. Двигаться против течения было тяжело, но только так можно было надежно скрыть свои следы. Лишь к вечеру юноша решился выйти на берег. Закрепив на шее коня лассо, он отпустил узду и, осторожно ступая, пошел к невысокой траве, стараясь и тут не оставлять заметных следов. Потом он прыгнул на спину серого и до глубокой ночи ехал, предоставив коню полную свободу. Он остановился, когда решил, что розыски его заняли бы несколько дней. И лишь сейчас, когда стал давать знать о себе ночной холод, Харка принялся растирать не успевшее обсохнуть тело, а конь затряс гривой, рассыпая вокруг мелкие брызги. Харка распаковал корзинку. Все, что там было, осталось сухим. Юноша позволил себе передохнуть. Одеяло из шкуры бизона он развесил на кусте для просушки. Потянулись долгие дни пути. Ближайшей целью Харки была ферма Адамсона. В такой глуши найти ее было нелегко, но Харка не считал ее это безнадежным делом. Томас и Тео, конечно, уже там, а белые люди жгут такие костры, что дым индеец может почуять не только за километр, а, пожалуй, за все 20. Харка часто останавливался, чтобы осмотреться, и пристально разглядывал всякие следы. Однажды он разрыл мышиную норку, где обнаружил небольшой запас сухих корешков и зерен. Другой раз удалось подстрелить собачку прерий, маленького жирного грызуна чуть побольше белки. Погожие дни миновали. По ночам стал подниматься холодный ветер, предвестник зимы. По утрам прерия становилась белой от ине. Харке стали попадаться волчьи следы. Наконец, после долгих дней пути, он почувствовал, что откуда-то издалека доносится еле ощутимый запах дыма. Юноша поднял коня в галоп. Он выехал на высокий холм и убедился, что впереди перед ним ферма. Едва различимыми зернышками казались вдали многочисленные прирученные бизоны, которые разводят белые люди. В наступающих сумерках виднелся костер. Харка понесся к огню. Навстречу ему стервенелым лаем бросились две собаки. Одной досталась от Харки по морде кожаной плеткой, и она отпрянула. Серый скоро оставил обеих собак позади. Юный всадник приблизился к стаду коров. У костра стоял бородатый мужчина с ружьем в руках. Его конь пасся рядом. «Эй, кто там?» «Друг!» Харка подъехал к нему, резко осадил коня так, что он взвился на дыбы, и поднял в знак приветствия руку, демонстрируя тем самым мирные намерения. Он уже давно узнал человека с ружьем. «Томас!» «Гарри! Гарри! Малыш! Откуда тебя принесло?» Юный индейец прыгнул с коня, взял его за повод и подошел к Томасу. «Могу я здесь побыть до утра?» «Сколько хочешь! Устраивайся! Ты что, совсем один?» «Да, я один». «Ну а малыш, молодой человек, да садись сначала к костру!» Харка стреножил коня и опустился возле огня. «Какая неожиданность!» Томас набил трубку. Тепло было приятно Харке, тепло костра, которому он протянул ноги, и то тепло, которое чувствовалось в голосе разговаривающего с ним Томаса. Ковбой протянул индейцу кусок уже остывшего поджаренного мяса, и Харка немедленно принялся его жевать. «Как тебе удалось нас найти?» Индеец молча указал на костер. «Ха, костер! Это мы от волков! Надо же как-нибудь отпугивать этих бестий! Зима наступает рано, и целая стая кружит около нашего стада. Они разорвали у нас 5 собак, то и дело разгоняет стадо. 22 овцы они уже утащили. Адамсон вне себя!» Харка презрительно поджал губы. «А что же нам делать?» — крикнул Томас. «Охотиться на волков». «Попробуй. Мы бы воспользовались ядом, но ведь можно отравить собак. Тео сегодня у стада овец, вон там, южнее дома. Адамсона вчера покусал волк. Он лежит в постели. И до чего же эти бестии хитрые? Днем они держатся на расстоянии километра, а ночью... Слышишь? Видишь? Проклятущие!» Животные сгрудились. Быки принялись фыркать, рыть землю копытами, трясти рогами. Собаки дико выли, стали сбиваться в кучки. Харка быстро поднялся с земли и распутал серого, который тоже забеспокоился. Томас подошел к конюшне. «Вперед! Мы должны напасть на волков!» — крикнул Харка и вскочил на коня. Томас, кажется, не решался. «Ты что же, будешь ждать, пока волки задерут скот?» — снова сердито крикнул Харка, а серый так и закрутился под ним. Собаки отступали, опасаясь волчьих зубов, но продолжали лаять. Скотина держалась еще тесней. Коровы послабее посередине, посильнее образовывали внешний круг и наклоняли рога. Более всего отважились выдвинуться вперед 2 быка. К ним подскакал Харка. Животные глухо мычали и угрожающе фыркали. Юный индеец недаром получил от своих товарищей в родных палатках рода медведицы имя «Ночной глаз». Видел он в темноте отлично и теперь моментально различил взметнувшиеся над загривком одной из быков 2 горящие зеленым огнем точки – волчьи глаза. Первая стрела Харки, и глаза исчезли. И тут же юноша увидел, как вступил в борьбу второй бык. Он перестал мычать, бросился на колени, подхватил волка на рога и швырнул его высоко в воздух. За ним другого. Харка возликовал. Как вовремя он подоспел на помощь. Волки, мечущие по прерии тени, отступили, растворились во тьме. Может быть, отошли, чтобы повторить нападение с другой стороны? Харка и Томас одновременно выстрелили им вдогонку. Один беззвучно, другой сотрясая темноту грохотом. Длинноногие серые тени скрылись за вершиной холма. Харка поднялся по склону вслед за ними и по другую сторону холма разглядел десяток удаляющихся на запад волков. Он послал вслед им стрелу, а сам галопом возвратился к стаду. Тут раздался выстрел Теов на юге, около отары овец. Томас поспешил на помощь брату, и собаки, которые хорошо знали своего пастуха, тоже понеслись за ним. Харка остался на всякий случай около стада. Быки, одержав победу над хищниками, успокоились. Они обходили стадо и самодовольно пофыркивали. Волкам, видимо, и во второй раз тут бы не поздоровилось. По небу плыли облака, временами закрывая сверкающие звезды. Ветер то почти задувал огонь, то заставлял его пылать большими языками. С юга снова раздались выстрелы, и Харка услышал, как Томас и Тео наускивают собак. В это время послышался топот. Какой-то всадник галопом подскакал к стаду. Всадник выглядел несколько необычно, фигура его была слишком полной. Харка понял, что это женщина в брюках. Вероятнее всего, это была жена Адамсона. У нее было ружье. Она, кажется, не заметила Харки, и юный индейец громко крикнул «Хи-ей!». Она испуганно отпрянула, но Харка сумела ей тут же объяснить по-английски, что он друг Томаса и хочет помочь избавиться от волков. Он уверял женщину, что ей не нужно беспокоиться о стаде, а лучше позаботиться об огне, чтобы не вызвать пожар в прерии. После некоторого раздумия женщина последовала этому совету, направила лошадь к огню, спешилась и начала тушить головешки. Харка отгонял коров. У отары овец больше не стреляли, но тревога не спадала до рассвета. Утром поднялся сильный ветер. Облака начали сгущаться и неожиданно посыпал град. Зерна его были величиной лесной орех. Град молотил по людям и животным и, словно снег, застелил прерию белым покрывалом. Животные жались друг к дружке. В черных волосах Харки и в светлой гриве его мустанга посверкивали льдинки. Об огне можно было больше не беспокоиться, и женщина сказала, что вернется в дом, который виднелся неподалеку среди группы деревьев. Рядом блестел пруд, вырытый ради запаса воды для скота во время жаркого лета. С юга от отары овец галопом несся Томас. «Виктория! Победа!» — вопил он. «Скот спасен! Ни одной головы не потеряли! Иди, Гарри, отрежь себе волчьи уши!» Они поехали по округе. Харка отрезал уши убитых им волков и извлек стрелы из тел животных. «Ну и ночка была!» — продолжал орать Томас. «Как хорошо, что ты пришел, Гарри!» Вместе с молодым индейцем Томас направился к дому. Тем временем подъехал и Тео. Кони их принялись пить из ручья. Они настолько устали, что когда их стреножили, даже не стали пастись, а тут же улеглись. Тео хлопнул Харку по плечу. «Эх, парень, приехал к нам! Гарри, правильно ты сделал!» «Тео», — сказал Томас, — «ты что же, решил оставить скот без охраны? Бери-ка другого коня да возвращайся. Я привезу тебе поесть». Не возражая и не выказывая большой охоты, Тео отправился к овцам. Томас раскрыл дверь дома и пригласил Харку войти. Это был простой, основательно рубленый дом, который выстроил сам Адамсон. Дом состоял из двух помещений. Первое – кухня, гостиная и спальня. Второе – позади служила кладовка для различных припасов. Окон в доме не было, только узкие бойницы. Сейчас свет проникал через открытую дверь. Адамсон лежал на топчине, покрытом шкурами овец. Он испытующе посмотрел на вошедших. Женщина стояла около сложенного из камней очага и подкладывала дрова, чтобы вскипятить воду. Томас заговорил. «Адамсон! Адамсон! Нам просто повезло! Ведь тебя не было сегодня с нами, но появился этот юный индеец Харка, и он здорово помог нам. Ни одной коровы мы сегодня не потеряли, ни одной овцы. Прими же нашего юного гостя по-королевски, как его отец принимал нас когда-то в своей палатке». «Нас?» — пробурчал Адамсон. «Ты хочешь сказать вас? Ну и разыгрывай, если нравится короля». «Адамсон, Адамсон, ты хороший фермер, но ты скуп, и потому у тебя дело не идет на лад. Мы ферма Глуши, Фортпост. Сегодня волки у нас не поживились. Но наш скот все время на одном месте, и мы не перекочевываем. Человек, и что только ты думаешь? Ведь у волков по усам текло, а в рот не попало. Они будут продолжать виться вокруг нас, как пчелы у цветов на весеннем лугу. Адамсон, я даю тебе хороший совет. Возьми еще одного пастуха, и ты меньше потеряешь скота. Харка уложил сегодня своими стрелами несколько хищников. Жена, дай-ка парню как следует подкрепиться. Он будет продолжать свой путь». Харке предложили приготовленные для всех баранины. Томас завернул порцию для Тео. Поев, Харка сидел, опустив глаза. Его лицо оставалось совершенно безучастным к происходящему. «Куда ты собирался ехать?» — спросил, наконец, Томас напрямик. «К своему отцу, Блэк-Хиллз». «Сейчас? Зимой? Ты с ума сошел, мальчик?» «Может быть, я даже не знаю сам». «Оставайся лучше здесь, помоги нам пасти скот». «Я не останусь здесь, Хау». У Харки из головы не входили слова Адамсона. «Он будет продолжать свой путь». «Он хочет к своему отцу, и он прав», — сказал Адамсон. «Нас же, мужчин, здесь вполне довольно. Ранней весной приедет мой собственный сын с бабушкой. Тогда и жена сможет больше времени уделять скоту». «Адамсон, ну ты скряга!» — вздохнул Томас и смахнул пальцами непрошенную слезу. Харка поел и поднялся. «Я провожу тебе немного, Гарри», — сказал Томас. «Подожди минутку». Бородач зашел в заднее помещение и вышел через некоторое время назад с большим завернутым в одеяло свертком. «Ну, теперь пошли!» Харка молча и гордо поклонился Адамсону. Жена его вытерла руки о передник и прошла мимо. «Я посмотрю, что там делают собаки», — сказала она больному. «Я скоро вернусь». Все трое сразу же вышли наружу. Харк хотел сразу же сесть на коня, но Томас удержал его. «Хочу тебе еще кое-что показать, малыш. Мы пойдем к овцам, к Тео». Пешком путь туда оказался довольно далек. Тео, которого все трое пришли повидать, куда-то ускакал. Решили дождаться его. Томас опустился на землю. Рядом с ним села женщина, уселся и Харка. Томас принялся развязывать сверток. «Ну вот, Гарри, посмотри на эти бобровые шкурки. Что скажешь?» Харк посмотрел и даже пощупал их. «Они хороши». «Я тоже так думаю. Они даже слишком хороши для старого Абрахама, и поэтому он их не получит. Из них выйдет хорошая зимняя куртка. Конечно, не такая прочная, как из бизоньей шкуры, но мягкая и теплая. Что ты об этом скажешь?» «Выйдет». «Шкурки раскроили на меня, но этого добра у меня хватает. Шей-ка ты, женщина, куртку парню. Я для этого все вынес. Если бы ты не пошла с нами, я бы сам занялся шитьем». «Но ты помоги, Томас, чтобы дело шло быстрее. А то ведь мне надо торопиться домой». «Да-да, твой муж очень строг. Но не обращай на это внимания, Гарри. Адамсон стал таким скрягой, потому что на его родине он потерял все, и землю, и имущество, так как не сумел заплатить вовремя проценты за полученный кредит. Вот почему он теперь дрожит за свое имущество больше, чем за собственную жизнь. Он все хочет разбогатеть, стать богатым фермером». Привычными руками Томас и жена Адамса быстро шили, и скоро была готова хорошая меховая куртка. «Эх!» – Томас посмотрел на результаты совместного труда с удовольствием. «Ну вот тебе еще две шкурки. Возьми их, будет холодно, обернешь ноги. Хау! Ну а здесь еда на дорогу. Твой отец не должен сказать, что мы отпустили тебя голодать». Все поднялись. Харка с благодарностью посмотрел на бородатого Томаса и женщину, быстро повернулся и направился к коню. Он тут же надел бобровую куртку, а летнюю куртку и обе бобровые шкурки приторочил на спину мустанга вместе с одеялом из бизоньей шкуры. Оно высохло, но жестким не стало. В свое время шкура была хорошо обработана. Юноша вскочил на коня, звонко вскрикнул и галопом поскакал на юг. Женщина пошла домой. Хотя она долго отсутствовала, Адамсон ничего не сказал, и только спустя значительное время, когда ему перевязали раны, он как бы мимоходом заметил. «И мне мальчишка понравился, но у нас нет причин делать индейца слугой. Они ведь такие же, как цыгане, у них своя голова на плечах». Женщина не ответила. А Томас и Тео смотрели вслед уезжающему Харки до тех пор, пока его маленькая фигурка не исчезла из виду. «И что это происходит?» – сказал Тео Томасу. «Сначала отец хотел прийти к нам и не пришел. Затем мальчишка появляется здесь и ищет его. Чертовщина!» «Чертовщина!» На этом разговор закончился. Харка скакал по безлюдной прерии. Остановив коня, он глубоко вздохнул и тряхнул плечами, будто сбрасывая с них что-то. В полудню он подъехал к долине пересохшего ручья, но так как по всем признакам здесь еще недавно была вода, он двинулся вверх по руслу в надежде найти источник и нашел его. В кустарнике из земли был ключ. Здесь Харка и решил передохнуть. Лишь после захода солнца он снова пустился в путь. Харка находился в глубине земель Тетон-Дакота, где из многочисленных источников рождались ручьи и реки, несущие свои воды на восток в Миссури. До северных отрогов Блэк-Хиллса было еще не менее 4 дневных переходов. В южных отрогах этих гор Харка надеялся еще до наступления зимы встретить отца. Предстоял трудный поиск. Каждое утро, как только с небосвода уходила луна, все небо затягивали серые тучи. Воздух был влажным, и Харка чувствовал, что скоро пойдет снег. Мустанг щипал траву на каждой остановке. Он щипал все, что можно было съесть. Инстинкт животного подсказывал, что приближается голодное время. Если бы он был один, как и все другие дикие мустанги и бизоны, он бы помчался на юг. Харка на пути видел следы больших табунов лошадей, видел свежие следы на старых бизоньих тропах. И это все, что встречалось. Однажды утром на горизонте показались покрытые лесом горы, цель его пути. Как темный остров возвышались они над бескрайней прерией. И в это же утро начал падать снег. Снежные хлопья, крутясь, неслись по ветру. Их становилось все больше и больше. Харка достиг леса только за полдень. Но он не стал забираться в чащу. В лесу могли оказаться разведчики Дакота. Харка решил идти долиной ручья, скрываясь за изгибами берегов. Снег все падал и падал. Ах, как хорошо, если бы у Харки была шкура белого волка. Но, увы, это было только желание. Долина ручья вела к северным отрогам гор, и как только он спустился на ее дно, движения его стали более свободными, и кроме того, он смог утолить голод, наловив рыбы. Ему не пришлось расходовать свой более чем скудный запас. И вот он наконец-то приблизился к покрытым лесом склонам. Конь ему теперь мешал. Он оставлял слишком много следов, а кроме того, пешком индеец по лесу двигался быстрее, чем на коне. Но Харка не хотел оставлять серого, и поэтому то ехал на нем верхом, то вел его по воду. Лес. Здесь легче спрятаться, но легко можно оказаться захваченным врасплох. Лес – хорошая защита от зимней непогоды. Здесь всегда под рукой топливо для костра. Рядом вода. Если землю покроет толстый слой снега, серый может прокормиться ветками. Харка хотел отыскать то место, где позапрошлой зимой стояли палатки рода Большой Медведицы. Прежде чем по весне под водительством Мототаупы род направился к Лошадиному ручью. Харка не мог забыть, что в последнюю ночь перед снятием лагеря Мототаупа собирался посвятить его в тайну пещеры, которую называют заколдованной пещерой, и только случайное событие помешало это осуществить. Харка надеялся побывать и в пещере. Может быть, он что-нибудь найдет там, или ему станет ясно, зачем стремятся туда другие люди. А может быть, там Мототаупа, и Харка встретится с ним. Медленно, бесконечно петляя, приближался юный индеец к южному склону гор. Следы, которые стали попадаться, настораживали его. Видимо, здесь охотились дакота, которые где-то недалеко нашли себе зимнее пристанище. Он поднимался все выше и выше, приближаясь к месту, где когда-то стояли палатки рода Медведицы. Штормовые ветры, пронесшиеся в это время, изменили все вокруг. И Харка скоро понял, что площадка, где были палатки, теперь завалена деревьями. И следов тут стало меньше. Зато Харка обнаружил следы лошади с неподкованными копытами. Некоторое время он шел по следу, однако животного не нашел. Харка был убежден, что это мустанг без всадника. Харка решил проникнуть в пещеру ночью. Вход и часть подземного пути до водопада были ему известны. Он подыскал для коня место, где было меньше снега, и животное могло бы хоть чем-нибудь прокормиться, не уходя далеко. Жил серого. Имущество за его бизонью шкуру оставил на спине у коня. Еще до наступления темноты направился он ко входу. Вход в пещеру находился на крутом склоне, и к нему было трудно подобраться. Над самым входом нависала скала. Лучше всего было бы забросить лассо, привязать к растущему на скале дереву и оттуда спуститься ко входу. Собственно, такой путь ведь и проделал с ним полгода назад Мототаупа. Чтобы привязать лассо, Харке пришлось с большим трудом карабкаться в темноте по осыпающимся камням. Вскрикнула сова. Харка невольно вспомнил, что и тогда, когда они поднимались с отцом, тоже кричали совы. Но теперь это его не пугало. Тревожило другое. У самого входа совершенно не было снега. Значит, кто-то очистил от снега камни? Да, решил Харка, здесь был человек. И, видимо, уже после снегопада, значит, совсем недавно. Но для чего незнакомец сметал снег? Чтобы не оставлять следов? Харка призадумался. И все же он не изменил свое намерение. Он обхватил дерево у корня руками, протащил вокруг него ремень лассо и взял в руки оба его конца. Упираясь ногами в утес, начал спускаться вниз. И вот он на площадке перед входом. Потянув за один конец лассо, он сдернул его с дерева и, свернув аккуратным мотком, взял с собой. Осторожно обогнув выступ, прикрывающий вход, он быстро соскользнул внутрь. Теперь, по крайней мере, он был в укрытии. Харка стал ждать, не пошевелится ли кто-нибудь, но кругом стояла тишина. Тогда он начал медленно продвигаться вглубь пещеры. Он ощупывал стены и потолок, он обходил сталагмиты, растущие из пола, сталактиты, спускающиеся с потолка. Ход уводил вниз. Из глубины горы доносились шипящие звуки, которые становились все громче и громче. Харке было известно, что шумит подземный водопад, и он без боязни продвигался вперед. Шум нарастал с каждым шагом, и вот он уже прямо бьет по ушам. Юноша вспомнил, что они с отцом достигли воды, и кто-то пытался схватить тут отца, но сразу же был увлечен струей воды. Еще осторожнее, ощупывая руками и ногами каждый уступ, он продолжал двигаться. И вот до него уже долетали брызги от вырывающегося справа потока, который пересекал галерею и с грохотом падал слева в неизмеримую глубину. Но вдруг Харка почувствовал, будто что-то перед ним пошевелилось. Он и сам не мог бы сказать, почему ему это показалось. Пахло человеком. Обоняние Харки было очень тонким, почти как у собаки, и запах, дошедший до него, не был запахом индейца. Нет, это запах белого, запах давно не стиранной потной одежды, совсем близко. Не было времени на размышления. Внезапное чувство ненависти против непрошенного посетителя пещеры и мгновенно вспыхнувший инстинкт самозащиты заставил Харку выхватить нож. Этим оружием, привычным для него с детства, он мог распорядиться быстрее, чем револьвером, с которым познакомился всего лишь год назад. Размахнувшись, он изо всех сил ударил перед собой и попал в тело. Да, в тело, ошибки быть не могло. Едва он выдернул нож, как тут же был схвачен. На Харке была бобровая куртка, а за плечами лук, ухватиться было за что. Мгновенно юноша сжался и выскользнул из куртки, которая осталась в руках нападающего. О луке он и не думал. Он припал к земле и проскользнул между широко расставленными ногами врага прямо по воде, текущей по полу пещеры к противоположной стене. Выпрямился, прижался к влажному камню, выхватил из-за пояса револьвер, взвел курок. Удивительно, что противник не прибег к огнестрельному оружию, за которое белые хватаются прежде всего. Трудно сказать, сколько времени прошло в непрерывном ожидании. Может быть, враг был от него на расстоянии вытянутой руки, но грохот воды не позволял услышать ни шороха, ни дыхания. И вдруг Харка снова ощутил перед собой этот запах. Он нажал на спусковой крючок раз, сразу же еще раз. Раздались выстрелы, и тут же револьвер был выбит из его руки. Многократное эхо еще глушило шум водопада, а он, уже согнувшись, отскочил в сторону. И видно вовремя, так как по нему скользнула рука врага. Но он опять успел увернуться и броситься вправо, в неожиданно образовавшийся проход. Противник изрыгнул невероятное проклятие, по которому индейец узнал врага. Это был никто иной, как Ред Джим. Поток относил Харку. Ледяная вода била в голову. Руками и коленями он пытался удержаться, не скатиться назад. Опасность удваивала силы, и он медленно удалялся от противника. Потом ему удалось обхватить выступающий из воды камень, лечь на него всем телом. Он смог немного перевести дух. Опасность утонуть отодвинулась. С камня он перебрался на другой, и вот он уже в новом, более узком ходе пещеры. Да, здесь мог проскользнуть только худенький Харка. Ред Джим его тут не достанет. И все же он еще немного продвинулся вперед. И вдруг он смог свободно вздохнуть, смог раскинуть по сторонам руки. И потолка ему здесь было не достать. Харка дрожал всем телом от сырости, холода и изнеможения, но как только успокоилось его дыхание, перестало бешено колотиться сердце, он тотчас же принялся обследовать в темноте свое убежище. Это оказалось довольно обширное круглое помещение, в котором стекались со всех сторон подземные воды и сливались вместе в один поток. Теперь, в начале зимы, воды еще было немного. В большей части помещения пол был сух, и Харка вполне мог тут расположиться. Но ветвь пещеры тут заканчивалась, и иного выхода не было. Продолжая ощупывать стены, он нашел сухой участок и в нем углубление, нишу, тоже совершенно сухую. Харка забрался на ее край и окончательно успокоился. Враг здесь не страшен. Проход, который вел сюда, был слишком узок для широкоплечего Реда Джима. Значит, у Харки есть время продумать план действий. Он начал ощупывать дно и стенки ниши, на краю которой сидел. Рука наткнулась на круглые, очень гладкие камни. Потом под руку попались два других, лежащих отдельно камешка с надломленными краями. Он взял их и стал тереть друг от друга. Посыпались искры. Значит, это обыкновенное огниво индейцев. Кто положил его? Зачем? И он снова выбил искры и вдруг увидел, что обкатанные круглые камешки – это зерна золота. Множество золотых зерен. Кто принес их сюда? Неужели водяной поток? А может быть, человек, который оставил здесь огниво? Значит, Харка был не первым в этом боковом отроге пещеры. И его предшественник, видимо, тоже был индеец. Не знает ли Ред Джим об этой золотой сокровищнице? Если не знает, то никогда и не узнает. Но если он знает, то ему никогда не владеть этим золотом. Никогда. Что же предпринять? Несколько дней и ночей он сможет пробыть здесь. Дышать легко. Есть вода и немного подмоченного пемикана. Но ведь когда-то надо искать выход. И, конечно, раньше, чем он потеряет силы. Продолжая обследовать стены, он нашел два небольших кусочка трухлявого дерева. Взял огниво, он начал выбивать искры, и хоть с большим трудом, он разжег эти два маленьких кусочка дерева. При свете тлеющей гнилушки он отобрал несколько крупных зерен и сунул в кожаный мешочек с пеймиканом. Немного подумав, он положил туда еще и огниво. Оставшиеся зерна забросал камнями. Так как его никто не беспокоил, а он страшно устал, то он пытался поудобнее расположиться и хоть немножко заснуть. Он был мокрый, лежать было неудобно, и все же он задремал, как ему показалось, совсем ненадолго. Проснувшись, почувствовал он себя бодрее. Можно было попытаться поискать выход. Тем же узким проходом он выбрался назад к водяному потоку. Добравшись до него, погрузился в воду, бежать нежелательной встречи. Стремительное течение подхватило его, ударило о стенку. На момент он даже потерял сознание. Но поток недаром потрудился им много тысячелетий. Ложе его стало гладким, острые выступы утесов закруглились, и он тащил Харку как частицу воды все дальше и дальше вниз, больше не ушибая. Харка знал, что поток должен вынести его наружу. И вот его закрутило, бросило вверх, потянуло вниз, ударило. Он лежал под темным ночным небом. Шумела вода, но по-иному звучал этот уже надоевший шум. Кости болели. Харка с трудом пошевелил руками, приподнялся, выбрался из воды. Над ним тускло светились звезды. Посверкивал снег, устилающий землю. Ветер покачивал вершины деревьев. Наконец Харк сообразил, что это за место, и поспешил укрыться в кустарнике. Легины, пояс и мокасины его были мокры. С волос текла вода. Револьвера он лишился. Лука не было. Не было на нем и бобровой куртки. Только нож, палец, лассо и мешочек с намокшим пеймиканом. Харк дрожал от холода. Собрав последние силы, он поднялся и пошел разыскивать коня, на спине которого остался одеяло. Рыская по лесу, Харк ускорял и ускорял шаг до тех пор, пока не опустился бегом. По лицу и по телу хлестали ветки, но он не обращал на них внимания. Коня нигде не было видно. Стало светать. Харк решил забраться на дерево, чтобы осмотреться. По холодным и скользким ветвям он поднялся на вершину. Перед ним открылось место, где когда-то стояли палатки его рода. Такое знакомое место. Вот тут была палатка отца. Там палатка его друга Читана. Здесь палатка жреца. В утренних сумерках он заметил на земле следы от костров. Что ж, может быть, недавно здесь воины другого рода оставили свои палатки. Но что это? Его конь. А рядом с ним другой тоже, с гордо поднятой головой. Харка тотчас же узнал его. Конь отца. Они стояли рядом и жевали траву, которую откапывали из-под снега копытами. Первые лучи солнца золотыми стрелами пронизали кроны деревьев. Первые тени потянулись к земле. Все тихо. Ах, с какой радостью всегда встречал Харка восход солнца. Маленький ручей, протекающий по краю поляны, заблестел в солнечных лучах. Дети рода медведь по утрам плескались в этом ручье, мылись, игрались. А сейчас все казалось Харке таким угрюмым. Раздался крик ворона. Нет, это не было началом переклички сытых воронов, сидящих на деревьях, над трупами убитых воронов, собирающихся почистить крылья. Этот ворон, что каркнул, вообще не был вороном. Харк хорошо знал этот крик ворона и ответил на него точно таким же криком. У пасущихся коней появился отец, который до сих пор прятался за деревом. Туго заплетенные косы опускались на его плечи. У него не было перьев в волосах, но скальпы на боковых швах легин, черные скальпы индейцев, висели. Его одежда, куртка из бизоньей кожи до колен, меховые мокасины соответствовали зиме. В руках он держал ружье и смотрел вверх на крону дерева, где притаился Харка. В волосах отца стало больше седых прядей. Вокруг глаз и рта залегли тени. Харка быстро спустился вниз, спрыгнул с последней ветки на землю и бросился к отцу. Мататау посмотрел на исхудалого, бледного юношу со царапанной кожей, синяками на плечах и мокром платье. Взгляды обоих встретились, и в каждом был один и тот же вопрос, на который пока не было ответа. Да и не было таких слов, чтобы ответить на него. «Ты один, Харка, твердый как камень?» «Один». У Мататаупа была охотничья добыча, и Харка с удовольствием разделил с ним завтрак. Он снял мокрую одежду и развесил ее просыхать. На плечи он набросил бизонье одеяло, на котором были изображены героические дела его отца. военного вождя рода медведицы. «Я не один», — сказал Мототаупа, как только они поели. «Мы живем с Джимом в пещере. Там мы в безопасности. Дакота считает нас духами и покинули эти места». «Они считают духами и лошадей?» «Наших с тобой мустангов, конечно, нет. Возможно, бродит здесь мустанг и Тачунка Витка. Но я его пока не видел». «Почему ты Джиму не сказал, кто ты?» «Значит, отцу известно о схватке». «Мы встретились в темноте. И Джиму ничего не надо в пещере, только укрытие?» «Никто других мыслей ему не давал. Я сам ему предложил на зиму остановиться здесь. Тебя выбросил водопад?» «Хау». «Джим тяжело ранен. Я его перевязал, но пройдет времени не меньше, чем полная луна, восстановятся его силы. Хорошо, что теперь мы втроем. Почему ты покинул палатки сиксиков?» «По той же причине, что и ты, отец. Ты убил режиссера цирка Элиса. Для белых я сын убийцы, и до тех пор, пока я не воин, они могут меня по их законам схватить». «Ты не должен был говорить старому Бобу Миннеапольс, что мы уходим к сиксикам. Он предал нас полиции». Харкон насторожился. Ему было тяжело справиться с собой, когда приходилось противоречить отцу, подчинение которого он считал своим долгом. Но голос его прозвучал сухо и твердо. «Я молчал. Старый Боб ничего не знал. Есть только один человек, который мог нас предать. Это Джим». «Замолчи. Он мой белый брат, и никогда он меня не предаст». Харка сдержался и не произнес ни слова, но в нем все кипело. Отец и сын еще несколько минут молча сидели друг против друга, каждый со своими мыслями. Возможно, это случайность. А может быть и нет. Но они сидели на том же самом месте, где когда-то находился очаг палатки вождя рода медведицы. И казалось, что земля сама начала говорить, когда люди сидели молча. Все происшедшее точно ожило. Мототаупа ждал встречи с сыном. И Харка пришел. Харка покидал родину и дважды следовал за отцом. И вот этот разговор. «Харка, твердый как камень», — сказал медленно Мототаупа. «Ты знаешь, что я доверяю тебе. То, что я сказал тебе 2 лета тому назад, должно свершиться. Ты должен знать тайну пещеры. Ты один. Как мой отец доверил тайну мне, так я доверю ее тебе. И эту тайну ты никогда не должен предавать. Никогда». «Никогда, отец». Снова наступило молчание. Беспокойство Харки улеглось. Он не потерял доверия отца. Должен же наступить такой день, когда ложное представление о белом человеке рассеется. Спокойно и осторожно нужно Харке держать себя до тех пор, пока в ее руках не будет такого доказательства коварства Джима, которое убедит отца. Отец принадлежит ему, а не этому белому человеку. «Идем», — сказал Мототаупа и поднялся. «Мы пойдем к тайне пещеры, а потом к Джиму». Харк тоже поднялся. «А кони?» «Предоставим их самих себе». Харка пошел за отцом. Скоро мальчику стало известно, что Мототаупа не собирается воспользоваться известным ему входом. Они были уже значительно выше его и ушли далеко в сторону. Гораздо дальше, чем это требовало бы самая большая предосторожность. Мототаупа остановился на каменистой площадке. Деревья здесь были низкорослые, скрученные стволы их обросли мхом. Тонкий слой снега местами растаял. В надвинувшихся со всех сторон скалах было что-то угрожающее. Мототаупа осмотрелся и, ступая по камням, чтобы не оставлять следов, направился к большой скале. Он осторожно отвернул маховой покров, который точно сращивал камни с землей, приподнял довольно крупный камень, и Харка увидел 2 маленьких камня, которые поддерживали этот большой камень, не давая ему плотно прижаться к земле. А когда Мототаупа полностью поднял камень, открылась темная дыра. «Здесь мы войдем». Спуск начинался узким входом, но затем становился довольно удобным. Оба маленьких камня, которые были у Харка, Мототаупа, как только они оказались внутри, подложил под камень так, что тот снова встал на свое место. Мототаупа опустился вниз, и Харка без особого труда последовал за ним, так как за выступы из стены можно было держаться. Двигались ощупью. Они прошли довольно далеко, пока не оказались на перекрестке. Мототаупа свернул в известный ему проход. Затем остановился и стал рассказывать. «Путь, по которому мы двигались, ведет вниз к водопаду, но еще раз разделяется. И одно из разветвлений, по которому мы сейчас пойдем, имеет выход наружу по корням огромного дерева. Туда я тебя не поведу, но ты должен об этом знать. Недалеко от водопада в узком проходе есть ниша. Я знаю ее. Хорошо, и так до сих пор тебе дорога известна. Но мы пройдем с тобой еще один небольшой ход, который никто не знает, кроме меня. И никто не узнает, кроме тебя. Тимототаупа стал карабкаться по новому проходу. Здесь продвигаться было значительно труднее. Легко крошились каменные сосульки. В одном месте проход, казалось, был совершенно завален, и Мототаупу пришлось осторожно убирать обрушившиеся камни, прежде чем они с Харкой пролезли дальше. Становилось душно. Харка чувствовала растущую усталость. Скоро они оказались в большом помещении. Харка глубоко вздохнул. Здесь воздух был свежее. Мототаупа присел. Харка придвинулся вплотную к отцу, который возился с огнивом. Полетели искры. Мототаупа поджег немного сухого бизоньего помета, который индейцы часто применяли для раскуривания трубок. Пещера была значительно больше, чем Харка предполагал в темноте. При свете пламени Харка различил разбросанные вокруг сухие кости. Лежали два огромных медвежьих черепа, гораздо больше, чем череп обычного грызли. Большинство костей были очень старые, давным-давно высохшие и полуистлевшие. Взгляд Харки невольно остановился на проломанном человеческом черепе. Мототаупа закурил свою трубку и потушил огонь. Наступила темнота. Была полная тишина, такая, что даже чувствовался вес собственного тела, и уши воспринимали малейшие движения суставов. «Здесь тайна пещеры», – прошептал Мототаупа. «Никто не видел большой медведицы, но она живет здесь, в этой пещере с незапамятных времен. Ее сын был человек». «Он прародитель рода медведицы, мой и твой прародитель!» Мототаупа сделал паузу. «Здесь!» — шептал он, схватив за руку Харку, точно собираясь ввести его. «Здесь лежит зерна золота, песок пещеры, золотой песок. Я возьму немного песка с собой. Мы потомки медведицы, и нам принадлежит любая часть того, что принадлежит ей. В этой горе золото. Оно и здесь!» И у стоков водопада, куда я хотел провести тебя 2 года назад. Там небольшой ниши, где начинается один из источников, ты можешь взять золотые зерна, просто протянув руку. Ну, теперь ты знаешь достаточно. «Золотые зерна в нише стены я нашел», — сказал Харка. Мототаупа резко повернулся к сыну. Харка почувствовал в темноте это движение. Он чувствовал взгляд отца. «Ты», — сказал Мототаупа тихо и оборвал фразу. В наступившей тишине из недр горы донесся звук, от которого Харка задрожал. Это было глухое, злое, угрожающее рычание, многократно эхо повторенное в проходах пещеры. «Харка!» Точно преследуемый духами, заторопился Мототаупа по проходу, по которому они только что пришли с сыном, и Харка поспешил за отцом. Проход был слишком тесен для медведя, но страх, охвативший мальчика, пересиливало его желание остаться хладнокровным. Снова удушающий воздух сдавливал грудь, и тело покрылось потом. Движения их были быстрые и не всегда осторожны. Камни из-под ног летели вниз. Ну вот и выход. Мототаупа остановился, резко нажал на камень, закрывающий его, и повернул камушки, его поддерживающие. Харка увидел бизонью шкуру. Одеяло, которое он оставлял здесь, и оба вылезли наружу. Свет, ветер, тающий снег. Скрюченные деревья снова окружили их. Когда Харка и Мототаупа установили на свое место камень, прикрывающий вход в пещеру, и тщательно уложили мох, пот стекал у них со лба и с плеч. Мототаупа раскурил трубку. «Не знаю, хотела ли медведица сказать, что я поступил неправильно, открыв тайну ее владений. Не знаю. Первый раз в жизни я слышал ее голос». Мототаупа глубоко вздохнул. «Я сказал тебе, Харка, что ты должен знать тайну. Теперь ты ее знаешь. Хау!» Мототаупа выбил трубку, встал и вместе с Харкой отправился в путь. Они долго петляли по склону и в конце концов оказались у скалистой стены, где находился главный вход в пещеру. Был полдень. Реда Джима не пришлось долго искать. Он сидел в пещере, недалеко от входа, прислонившись спиной к стене и положив ноги на обломок сталагмита. Лицо его осунулось и было пепельно-серым. Взгляд блуждал, охотничья рубашка в крови. Не было и следа от его былой самоуверенности. «Стоп!» — сказал он слабым голосом, когда оба индейца подошли к нему. «Никто и ничто не удержит меня больше в этой проклятой пещере. Где ты так долго пропадал? И кого ты приволок ко мне? А, Гарри, ты так элегантно пырнул меня ножом. Ты, может быть, подумал, что я свинья, которую нужно заколоть. Твое счастье, мальчик, что со мной не было револьвера». И Джим попытался усмехнуться, но это ему не удалось, и он закашлялся. «Моему белому брату плохо?» Мататаупа озабоченно наклонился над Джимом. «Да, Топ, твоему белому брату не так хорошо. Тащи меня отсюда к Блокгаузу беззубого Бена, иначе я сдохну, а подыхать у меня нет никакой охоты. И еще этот проклятый медведь. Откуда он тут мог появиться?» Даже Джим заметил, что Мататаупа помрачнел. «Ты что же видел медведя?» «Видеть? Нет. Этого еще не хватало. С меня довольно его рычание. У меня даже рана снова стала кровоточить. Здесь душно, Топ. Вытащи меня скорее наружу. И в Блокгауз к Бену. Я пришел с тобой летом сюда, а теперь ты должен идти со мной в Блокгауз к Беззубому. А ты, Гарри, в потемках меня хотел убить. Ну а теперь ты должен быть мне другом, а я твоим другом. Другого выхода нет». Джим попытался улыбнуться, но только жалкая гримаса появилась на его лице. «Где ты был, когда услышал рычание медведя?» — спросил Харка. Джим сделал неопределенное движение рукой. Мататаупа понял, что означает вопрос Харки. Можно ли было слышать рычание медведя у выхода? Или Джим, несмотря на то, что был ранен, попытался еще раз проникнуть вглубь пещеры? Мататаупа был готов исполнить желание Джима и доставить его в Блокгауз Бена. Харка хотел последовать за отцом, чтобы помочь ему подготовить все для перевозки раненого, но отец отклонил его предложение. Харке пришлось остаться с Джимом в пещере и ждать. Когда Мататаупа ушел, раненый закрыл глаза. Харка сел, выпрямившись напротив его, прижавшись спиной к стене пещеры. Его глаза были почти закрыты. Он тоже казался спящим. Из глубины пещеры доносились шумы, шорохи и звон падающих капель. Снаружи по небу шли разорванные тучи. В кронах деревьев кричали вороны. Белка, перепрыгивая с ветки на ветки, сбивала облачка снега. Джим на мгновение открыл глаза и глянул на Харку. Этого взгляда для юного индейца было достаточно. Во взгляде белого была ненависть. Беспощадная. Ненависть, жаждущая крови. Убийство. Харка не шелохнулся. Несмотря на смертельную усталость, он старался быть начеку, пока не пришел отец. Мататаупа вернулся с одеялом, запасом пищи и бобровой курткой, луком и револьвером. Мальчик молча взял куртку и надел ее. Взял свой револьвер. «Мы тронемся в путь, как только настанет ночь», — сказал Джиму Мататаупа. Белый открыл глаза, но взгляд его на этот раз ничего не выражал. Он кивнул головой. «Я пойду постеречь коней. В последнюю минуту они не должны разбежаться. Позволь мне идти к коням», — попросил Харка их отца. «Ты слишком устал и заснешь». «Позволь мне идти к коням, отец!» Мататаупа был удивлен настойчивостью Харки. Он увидел, что мальчик совершенно изнеможден и чувствовал, что Харка во время дозора может заснуть. Но, видимо, была какая-то причина, отчего Харка не хотел оставаться один на один с Джимом. И Мататаупа не стал упорствовать. Харка сам знал, что он должен хоть немного поспать. Вот почему он не хотел остаться с Джимом. Так как отец не возражал, Харка взял легкое кожаное одеяло и еще одно меховое отцовское. Затем отец помог ему сбросить вниз лассо, по которому мальчик легко соскользнул на поляну, где оба мустанга, как друзья, стояли рядом. Харка нашел укромный уголок, завернулся в одеяло и мгновенно заснул. Это было первый раз в его жизни, что он, приняв дозор, тут же заснул, но он ничего не смог с собой сделать. Когда наступила совершенная темнота и засияли звезды, Мататаупа завернул Джима в одеяло, обвязал его лассо и без особого труда спустился вниз со скалы. Он думал, что найдет мальчика спящим, и уже решил, что только разбудит его и ничего не станет говорить. Он знал, насколько обидчив сын, а за время бездомных скитаний чувствительность Харки еще больше обострилась. Когда отец вышел на поляну, Харка не спал. Он сидел на одеяле и присматривал за лошадьми. Возможно, серый, почуяв Мататаупу, разбудил мальчика, и тот успел сесть. Мататаупа взял на руки Джима и помог забраться на своего собственного коня, которого решил вести по поводу. Харкона направил вперед. Незамеченными все трое покинули лес и вышли в открытую прерию. Харка на своем сером добросовестно вел обзор местности, но в ушах мальчика звучал голос медведицы. Места, через которые они ехали, были свидетелями его юности. Здесь родился он, здесь вырос, здесь издавна стояли палатки его рода, рода медведицы. Здесь жили люди, о которых он постоянно помнил все время своего скитания. Теперь снова перед ним были эти горы, долины, леса. Образы Уиноны, товарищей детских игр, теснились перед ним. После минувшей ночи, посвященной в тайну пещеры, тайну рода, Харка чувствовал себя не только сыном Ататаупы, но и сыном рода, потомком Большой Медведицы. Да, он индеец, дакота, такой же дакота, как его родственники из рода Медведицы. Нет, не одинокие скитания его удел.